Олег Демидов. Нормальный, как яблоко. Биография Леонида Губанова. Стихотворение Леонида Губанова в аудиоверсии книги прочитано актером и писателем Антоном Шагиным. Предисловие. 1. Книга созревала долго. Сначала, году в 2015-м, меня подсадил на поэзию Губанова мой коллега Александр Кузнецов. Трудно было после общения с ним не заразиться Полиной, дуэлью с Родиной и Серым конем. Он рассказывал о поэте, о его друзьях, о его возлюбленных. Спасибо ему. Я скупил все книги, которые были доступны. Перечитал их несколько раз. Переслушал доступные и не очень доступные аудиозаписи с авторским чтением стихов. Пересмотрел губановские картины и рисунки. А потом попал на телепередачу, где шел разговор о современном литературном процессе в прекрасной компании Андрея Рудалева, Алексея Колобродова и Юрия Михайловича Кублановского. Немного пообщавшись с мэтром, я понял, что необходимо взяться за книгу. 2. Написать биографию Леонида Губанова – дело, кажется, нехитрое. Есть специалист высочайшего уровня Андрей Журбин, благодаря которому выпущен сборник мемуаров о поэте, составлена полная библиография и протоптаны многие и многие филологические тропки. Выпущены книги «Серый конь», «Я сослан к музе на галеры» и «Пригласил снова на пир», «Постигший слово как восторг» и, наконец, «Меня ищут как редкий цветок» с переводами на итальянский, французский, сербский и хорватский языки. Много, не правда ли? Как с этим не работать? Еще живы многие друзья, приятели, товарищи, соратники, собутыльники, сослуживцы, возлюбленные, случайные знакомые и зрители кухонных концертов. Бери да опрашивай их, узнавай все, что тебя интересует. 3. И все равно писать мучительно и сложно. Есть Андрей Журбин, которому сам Бог велел написать биографию, но отчего-то ее пока нет. Уверен, однако, что рано или поздно она появится. При этом сказать что-то еще, что-то принципиально новое, можно, но для этого приходится прыгать выше своей головы, что, впрочем, радует, ибо заставляет расти. Есть вдова и ее архив, но тут возникают свои трудности. Кабы не навредить Ленечке, есть страх, что та или иная публикация может отвадить читателей. Поэтому сотни, если не тысячи, неопубликованных текстов самых разных жанров будут еще очень долго пылиться на антресолях. Есть множество людей, знавших поэта, но при общении с ними возникает большое количество проблем. Прошло время, и если человек не вел дневник или систематические записи, восстановить былые события порой просто невозможно. Надо отделять правду от выросшей мифологии. Надо отделять намеренную дезинформацию от поэтических фантазий. Надо отделять явное и неявное желание приукрасить ситуацию от аберраций памяти. У некоторых сохранились машинописные и рукописные сборники, рисунки, автографы, книги из домашней библиотеки Губанова, но толку от этого никакого, ибо пока не будет создан единый архив, невозможно адекватно работать с материалом. Безусловно, есть такие находки, что разукрашивают белые пятна. Но это лишь иголки в разворошенном и частично сожженном стоге шелестящего бумажного сена. 4. Ахматова говорила, что любая прямая речь в воспоминаниях – ложь. Я не столь категоричен, но читаю труды двух Владимиров – Олейникова и Батшева, самые объемные, без которых невозможно писать о смоге, ловил себя на мысли – что-то здесь не сходится. Беда в том, что оба литератора считают друг друга стукачами. Сразу скажу, чтобы не возвращаться к этому позднее. Пока нет документов из архива КГБ ФСБ, не стоит делать громких заявлений. Олейников – отличный поэт и художник. Прочитаешь, и сходу запоминаются некоторые его стихи. Гениальные, что уж и говорить. Их не так много, как хотелось бы, но они есть. С ними он войдет в историю русской литературы. Еще я посетил несколько его художественных выставок, купил себе одну из его картин, планирую приобрести еще. Он великолепный художник, но при всем при этом я не могу доверять на 100% его мемуарам. Но не потому, что они неточные, а потому, что Олейников и не стремится к точности, к фактологии, к датам и числам. Ему важен дух времени, поэтому он и растекается мыслью по древу. Батшев же очень средний поэт. Мне нравится несколько его текстов, с которыми довелось поработать в РГАЛИ, в Российском государственном архиве литературы и искусства. Они очень ладные и хорошие, но при сопоставлении с другими поэтами, которые появятся на страницах этой книги, он не то чтобы проигрывает, но определенно теряется на общем фоне. Зато как мемуарист Батшев очень въедлив. Он рано понял, что смог останется в истории не только литературы и шире культуры, но и в истории страны в целом. Поэтому начал собирать документы и фиксировать один прожитый день за другим. И в этом он разительно отличается от Олейникова. Помимо подозрений в стукачестве, они еще развязали войну спустя столько лет за главенство в смоге. Но тут, думается, двух мнений быть не может. Один вместе с Губановым творил волшебство в литературе, другой занимался политикой. Юрий Михайлович Кублановский на наш прямой вопрос об этом споре четко сказал: «Владимир Олейников — это всегда нечто другое. Он большой импровизатор. Во времена смога он тоже писал гораздо лучше меня. После Губанова он был там второй человек». Неожиданно прозвучал Саша Соколов. Для него второй человек в смоге — это Губанов. Олейников был главным у нас поэтом. Был Губанов, Володя Батшев. Да, они не состоялись в силу бытовых причин. У них были колоссальные задатки. Тем более, что примеры для подражания были великолепные. Мы считали нашим главным учителем Пастернака. И я думаю, что не хватило Губанова просто литературного образования. Слишком было много ухода в анархию. Энергетики было очень много. Это все перехлестывало. Я не выдерживал дольше одних суток в этой компании. Это было невозможно. Они вели эту чудовищную жизнь, месяцами не просыхая и перемещаясь с одной дачи на другую. Но оставим нашему мэтру его оценку и не будем придираться. Как работать с такими диаметрально противоположными мемуаристами и, так сказать, с оригинальными суждениями? Да вот как-то приходится. Стараюсь сопоставлять и вычленять истину. 5. Отчасти из-за разрозненного архива, отчасти ввиду постоянного несистематического переписывания стихов самим Губановым, возникает множество текстологических неувязок. Одна из самых заметных описана Натальей Шмельковой. Дело касается стихотворения «Серый конь». Возникает странная ситуация. И сам Губанов по зрелости лет правил свои тексты, и его первая теща Алла Рустайкис на свой вкус редактировала то, что скопилось в ее домашнем архиве, а иной раз и неразборчивый почерк давал возможность публикаторам записывать слова в том или ином виде. Что с этим делать, не совсем понятно. 6. Другие неувязки мне удалось заметить, заглянув буквально одним глазком в РГАЛИ. Во-первых, в стихах особая пунктуация. Она не то чтобы неправильная и не совсем все-таки авторская, а больше походит на интуитивный синтаксис поэта, привыкшего читать свои стихи. Знаки препинания заменяют ему ритмические паузы. Сурен Залян, его младший ереванский товарищ, с которым велась серьезная филологическая переписка, писал об этом так. «Губанов использует своеобразную пунктуацию, вероятно, отражающую его интонацию. Он достаточно вольно трактует правила постановки запятой, ставя ее там, где она правилами не требуется, и, напротив, пропуская там, где она положена. В написанных от руки письмах он обращается со знаками препинания еще более вольно. Особый пунктуационный прием – многоточие, в том числе и в середине предложения, причем иногда это 3 точки, но обычно 4. Считать это описками вряд ли правильно». Юрий Кублановский очень точно уловил эту интонационную особенность. «И вновь звучит во мне порой его подзабытый голос. И когда звучит, вытягивает даже и слабый текст, а когда нет, остаешься с книжными столбцами один на один, и тут вступают в силу свои безжалостные законы. Законы стихотворчества и временного устаревания». Голос Губанова наэлектризован, насыщен какой-то нечеловеческой энергией и, как следствие, витален. Это касается и поэтики, и манеры чтения. Прочитаешь ли, послушаешь ли, и хочется разом распахнуть окно, чтобы в комнату попал свежий воздух, хлобыстнуть рюмашку, чтобы было хорошо, или удавиться, чтобы, наконец, ничего не было. Полярные состояния возникают за счет неожиданных и порой безумных метафор, ломанных синтаксических конструкций и, конечно, русского бессознательного, которое так умело воспроизводится в стихах. Беда же в том, что в современных сборниках тексты печатаются без какой-либо системы. Орфография и пунктуация либо приводятся к современным нормам, либо остаются оригинальными. Так нельзя. Это сбивает читателю дыхание. К тому же книги составлены без должной филологической работы. Я не говорю о сносках и комментариях. Это дело времени и большой коллективный труд. Дело в... Лучше приведу пример. 7. Слушаю диск с записями, где поэт читает свои стихи. В «Молитве» 1968 год Кунцева, которая ранее имела название «Воинствующая просьба», слышится: «Вдарь по струнам детворы, черный меч и черный мячик». Как это опубликовано в книгах? «Вдарь по струнам детворы, черный мяч и черный мячик». В этом же стихотворении появляются строчки: «Дай и будь благословенным, дай и август встретит кони на спине моих поэм в чудесах железных молний». Как публикуется? «Дай и будь благословен, дай и август встретит кони». Думается, дополнительные комментарии к этой проблеме излишни. Надо бы разбирать машинописные сборники: «Всадник во мгле», «Таверна солнца», «Волчьи ягоды», «Иконостас», «Преклонив колени», «Серый конь» и «Колокола». Но в силу вышеупомянутых причин, а также из-за неполноты опубликованного в 5 книгах материала, да-да, увы, именно неполноты. Где-то печатается одна часть машинописного сборника, где-то другая, где-то в силу личных мотиваций, цензурных соображений или обстоятельств непреодолимой силы не печатаются отдельные стихотворения. Это представляется пока невозможным. 8. При этом Леонид Губанов — фигура небывалая. Даже так, небывалистская. Уорд предлагает исправить глазковский оказионализм на небуквалистское. Что ж, компьютерная программа по-своему права. Такого поэта не было, потому что официальная литература и советская власть не давали ему разбежаться и в конечном итоге не смогли предоставить ему сносную жизнь. Такого поэта нет, потому что его стихи, письма, проза, дневники еще адекватно не опубликованы. Его рисунки и картины не напечатаны, записи с его чтением редки и цензурированы. Такого поэта не будет, по крайней мере, в ближайшее время, потому что очень силен человеческий фактор. И, тем не менее, такой поэт есть, хотя бы в виде мятежного духа, который просит бури, который сливается с ветром и воет стихи, который, наконец, растворен в современной культуре, в кунцевском пейзаже и в читателях русской поэзии. Он есть, и его не может не быть. 9. Вынужден еще оговориться. В какой-то момент работы над этой книгой я понял, что и стихи Губанова, и его судьбу необходимо не анализировать, но как же без этого, а пытаться воспринимать, ощущать и приобщаться к ним. Рацио должно задремать, иначе ничего не получится. Кублановский как-то рассказывал, что он, будучи еще совсем молодым человеком, в юноше и только-только выбравшимся из Рыбинска, прочитал в самиздате Бродского. И это было большим открытием. Он начал раскапывать всю возможную информацию о новом для себя поэте. Узнал, что тот из круга Ахматовой. И прямо-таки обалдел. Поэт Серебряного века и поэт-мальчишка чуть постарше него. Эта информация дала свои плоды уже на иррациональном уровне. Ему приснилась Ахматова. Одетая в атласное платье, она сидела в кресле, а он подле нее, положив голову к ней на колени. И у них разыгрался примерно такой диалог. «Анна Андреевна, как жалко, что я не познакомился с вами раньше, в отличие от Иосифа, Жени, Димы и Толи». «Ничего, Юрий, тогда в ваших стихах было еще слишком много отроческих пятен». Много позднее, когда Кублановский оказался в эмиграции, он рассказал об этом сне Бродскому. Тот очень удивился и сказал, что это вполне в духе Ахматовой — отроческие пятна. Нечто подобное случилось и со мной. Когда я приспустил вожжи филологического анализа, начало происходить необъяснимое. Сначала приснились юные смагисты в компании милых спутниц, сидящие у костра в каком-то подмосковном лесу и провожающие кого-то из своих в эмиграцию. Потом приснился сам Губанов. Понимаю реакцию читателя, который уже готов покрутить пальцем у виска. Я и сам поначалу все это не воспринимал всерьез. Психологи легко могут объяснить такую ситуацию. Человек работает над воссозданием личности гения, рассматривает жизнь того во всех ракурсах, погружается в атмосферу полувековой давности. И, как итог, подсознательное исследователя начинает в лучшем случае отображать подобно зеркалу накопленные знания, а в худшем случае играть с ним злые шутки. Человек верующий живет с дремлющим рацио. Для него случившееся глубоко символично. Он может воспринимать это как живой разговор. О, сколько мы знаем таких бесед с умершими родственниками. Или как определенный знак, который можно расшифровать как угодно. Например, приснившийся человек знает, чем ты занимаешься. Или он являет себя, чтобы ты его не забыл. Или пытается подсказать что-то. Или что угодно еще. Явление же Губанова во сне в первую очередь неожиданность. До сих пор не знаю, как его толковать. Разговора не помню, только общее ощущение. И образ поэта не со знаменитых сычевских фотографий, а предшествующий ему, когда уже образовалась фирменная челка, но не было еще того груза жизненных неурядиц и многочисленных алкогольных возлияний. Не в юноше бледный со взором горящим, но и не мужик средних лет. Явился и благословил. Пусть будет так. Не разубеждайте меня. Не надо. 10. Хочется поблагодарить тех людей, без кого эта книга была бы невозможна. Александр Кузнецов, Андрей Журбин, Артем Боденков, Юрий Кублановский, Владимир Олейников, Борис Кучер, Анатолий Найман, Валерия Любимцева, Владимир Бережков, Юлия Вишневская, Сергей Гондлевский, Алексей Цветков, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Василий Авченко, Андрей Битов, Илья Симоновский, Михаил Павловец, Дмитрий Ларионов, Андрей Фомицкий, Вадим Эрлихман, Олег Рябов, Сергей Калашников, Виктория Шохина, Андрей Коровин, Дмитрий Черный, Екатерина, Леонид и Тимофея Демидова. «Возвышенного хочется», — говорил Губанов. «Ну так давайте о возвышенном».